Благотворительный фонд «Артос» представляет цикл бесед о страстях человеческих. Беседу ведет настоятель храма всех святых, что в Красном селе, протоиерей Артемий Владимиров. Сегодня мы будем беседовать о гордыне, том беззаконии и той нечистоте, которая обретается во всех, без исключения, душах человеческих. Унаследовавших от праотца Адама греховную болезнь и подпавших под страшное определение Творца, который праведно наказал согрешивших праотцев вечной смертью. Будем беседовать и о царственной добродетели смирения, который научить нас может только второй Адам, Христос Господь, снявший своими крестными страданиями и воскресением проклятие с человеческого рода, исцеливший поврежденную грехом нашу природу и вознесший ее в себе превыше серафимов и херувимов в царство вечного божественного света. И прежде всего мы призваны обратиться умом и сердцем к тем богодухновенным свидетельствам пророков Божиих, которые откроют нам тайну падения дьявола. Ибо именно с его греха вошли в мир означенные страсти и самая смерть. Таинственное, высокое, кристально ясное повествование содержится в Библии о том, как гордыня превзошла в сердце огненного херувима. Повествует о том пророк Исаия в его ветхозаветной книге. Это грозная речь от имени Божьего, от лица Господня, обращена к Тиру, древнему городу, расположенному на севере Палестины. И царю Тирскому, владыке этого города, под образом которого и города, и царя его, разумеется, сам дьявол. Сын человеческий, обратился Господь к пророку своему, из реки слова на Тир и на царя его. Ибо вот ты, обращение к царю Тирскому, будучи человеком, сказал себе: «Я Бог», и вознес ум свой выше ума Божьего. «Я соделал тебя», свидетельствует Господь о совершеннейшем из своих бестелесных творений, херувимом осеняющим, и поставил тебя на святой горе среди камней огнистых. Я приготовил ко дню сотворения твоего драгоценные камни, которыми украсил одежду твою, карбункул, изумруд, аметист и рубин, и все это помещено было в гнездышках, и все нанизано на одежды твои. Ты — печать моего совершенства, ты — венец красоты, ты — полнота. Но вот беззаконие, неправда обрелись внутри тебя. Ты возгордился по причине своей красоты и умом задумал сравниться с умом Всевышнего. И как обрелось в тебе беззаконие и нечистота, я изгнал тебя с горы моей, от среды камней огнистых. Я извергнул тебя, как нечистого, с горы моей, и вот ты соделался ужасом и посмешищем всех народов. За то, что ты согрешил, и беззаконие прилить тебе, я изведу огонь из среды твоей, и он пожрет тебя. Я соделаю тебя прахом и пеплом, и уже не будет тебя. В этом глубоко таинственном, вдохновенном обличении подлинное откровение о совершеннейшем из творений Божиих, которое Господь Бог называет печатью мудрости своей, совершенством и венцом красоты. Говорит о том, что это создание было совершенно в путях своих, пока не обрелось в нем беззаконие. Само же беззаконие явилось плодом тайного помысла, ибо этот херувим, осеняющий, то есть приемлющий нетварный свет Божьей благодати и, так сказать, распределяющий эту благодать на все нижестоящие иерархические творения, этот херувим, помещенный среди камней огнистых в Эдеме, раю Божьем, возомнил себя самого источником и началом этой неописуемой красоты. Возомнил себя не творением, а Творцом, возмечтал о себе, как о причине собственного бытия, через что вознесло сердце его, потерял он благоговейный страх и трепет пред Творцом неба и земли, ум возмечтал сравниться с умом Божиим, так, чтобы престол этого херувима оказался выше престола Всевышнего. Совершенно произвольно, никем и ничем не принуждаемый этот ангел, совершенный в путях своих, тяжко согрешил, обольстившись собственной красотою. Перестал воздавать славу Богу, в чем состояли жизнь и дыхание этого создания, равно как и всех прочих тварей, занялся самопрославлением. Будучи тварью, повторяем, возомнил себя Творцом, умом возмечтав уподобиться Всевышнему. И едва лишь только этот непростительный, богохульный грех взошел в его ум и сердце, как свершилось непоправимое. Будучи по существу ничем, заимствуя все от Бога, им живя и дыша, сей ангел тотчас был оставлен животворящей благодатью и превратился в подлинное ничто, то есть существо богоотверженное, существо жалкое, названное в Священном Писании перстью, пеплом, ужасом и посмехом во всех народах. И сказал Господь: «Я изведу из среды твоей огонь, который пожрет тебя». Эти слова мы понимаем богоприлично, в том смысле, что гордыня и является в существе своим тем вечным адским пламенем, который разрушительным образом действует на плененное этим пороком тварное существо, искажает благоданную красоту его, извращая все способности и дары, вложенные в нас Отцом Небесным. Гордыня словно испепеляет тварную природу, оставляя ее живой, а вместе и умерщвляя вечной смертью. Таким образом, преступление сатаны состояло в том, что он отрекся от дела, ради которого был сотворен из небытия в бытие. Он сам сознательно свершил дело ужаснейшее по отношению к себе самому. Помыслом гордыни он пресек пуповину, которая связывала его, как существо тварное, ограниченное, с безграничным Богом. И, соответственно, вместо воздаяния славы Творцу, Деница согрешил самообожествлением, через что огонь гордыни начал сожигать всю его красоту, соделывая безобразным, зверовидным, ужасным, злобным, богохульным, нечистым, мрачным, вкушающим отчаяние, ожесточение существом, способным лишь на умножение зла, на богоборчество, на нарушение заповедей Божиих, на совращение, соблазны и убийства, способным привлекать в область вечной нравственной смерти более слабых относительно себя самого существ, прельщенных им ангелов и человеков. Итак, постигаем из этого повествования размышления о том, что область гордыни есть область поистине сатанинская. И нет кратчайшего и удобнейшего пути для содружества с падшим ангелом, для вечной гибели души своей. Как восприять в сердце ту прививку гордыни, самообожествления, самопрославления, чувство ложной независимости от Небесного Отца, чувство ненужности нам Бога, и слепящего, и мертвящего, обезображивающего, отравляющего все силы человека и дух, и душу, и тело, и ум, область чувств сердца, и деятельную способность воли. И если мы с вами вникнем внимательно в библейское повествование о грехопадении, то обнаружим, что дьявол в образе змея как раз и привил ограниченным существам, первозданной чете Адама и Евы, это чувство гордыни, сказав: «Соделайте нечто, воспрещенное вам, и будете яко Бози». То есть умом сравнитесь с умом Всевышнего, и сами будете вышними, так что не восчувствуете более нужды в Небесном Отце. Прежде чем нам продолжить повествование и рассказать о том, как проявляет себя, возрастает в природе человека гордыня, что она делает с нашим естеством, какой достигает меры, расскажем на основании Священного Писания о том, как в истории гордыня появилась в людях, заквасив собою целые народы. Проследим по Библии, как она, гордыня, сказалась на судьбе отдельной человеческой личности, целых племен, языков и этносов. Сказать кратко, гордыня низводит с небес и повергает творение в самую глубину ада. Видим, что гордость, во-первых, делает человека совершенно невнимательным к путям Божьим. Гордость представляет нам законы, положенные Всевышним, ненужными, неосновательными, не имеющими никакой подлинной силы. Гордость тщится представить непреложные нравственные законы Творца чем-то вроде легкого движения ветра, исчезающего звука, увядшего цветка. То случилось в сознании допотопного человечества, которое, предупрежденное Ноем, самим Богом, через этого дивного праведника, имела возможность в течение 100 лет одуматься, опамятоваться, устрашиться и покаяться, возвратясь к изначальному замыслу о себе Господа Бога. Но вот гордыня, совершенно ослепив доподобное человечество, не дала им ни первого, ни второго, ни третьего. Довела людей до ужасного конца, именуемого всемирным потопом. Гордыня, обесцвечивая в наших очах свет божественного закона, безусловно навлекает гибель на все дела человеческие. Едва лишь воды потопа вышеестественным образом оставили землю, как умножившееся человечество, забыв историю с Херувимом, осеняющим и изгнанным из среды огнистых камней, человечество возмечтало увековечить собственное имя, прославить себя под небесами сооружением башни, получившей наименование Вавилонской. На все века, во все роды родов Бог открыл нам, что гордым и делам их Он противится, и никогда не постоит никакое дело, воздвигаемое духом гордыни. Вавилонская башня, как известно, была разрушена манием божества. Вечным позором заклеймены ее строители. Они рассеялись, потеряв самую способность понимать друг друга, впавшие в несогласие, через что обнаружилась полная немощь, безумие и сумасбродство их замысла. Итак, гордыня, извращая понимание божественных законов, являет разрушительные плоды свои в начинаниях рук наших. Созидая правый, мы разрушаем левый. Созидая во имя свое, а не во имя Божие, еще при жизни мы, гордые, видим, что вместо задуманных нами великих деяний и свершений, уделом нашим остается прах и пепел. Гордыня, наконец, имеет свойство разрушать все глиняные сосуды душ, сердец человеческих, в которых поселяется этот бунтарский богоборческий дух. Особенно это видно на примере повествования о фараоне египетском, который не вразумлялся по гордости своей ни первой, ни второй, ни пятой, ни восьмой, ни, наконец, девятой казнью, навлекшей смерть на первенцев египетских от человека до скота. Гордыня, именно она, проклятая, низвела фараона вместе с его воинством на дно Черного Красного моря и занесла самую память о нем песком и илом, всеобщим презрением до скончания дней земли. И если есть что-нибудь более ужасное, нежели наша собственная гибель, то, наверное, это открытая война со всемогущим и непобедимым Богом. Святой Апокалипсис, возвещая нам о печальнейшем состоянии умов человеческих во времена Антихриста, свидетельствует, что преступлением тех людей будет гордыня, взросшенная до состояния боговраждебности и богоборчества. Так что ни фиалы гнева Божия, ни казни, наводимые на землю, не заставят тех несчастных людей смирить свой титанический и богохульный дух. Читаем в Апокалипсисе, в том месте, где идет речь о конечных казнях, Богом определенных для вразумлении человечества следующее. «И были язвы, посланные Богом на людей, страшные и отвратительные, так что солнце жгло людей, и образовывались нарывы на теле их, язвы весьма сильные. И люди хулили Бога от боли и искали смерти, но не находили ее. И, умирая от этих язв, не раскаялись они ни в убийствах своих, ни в чародеяниях, не оставили поклонения идолам деревянным и медным и золотым, но хулили Бога Небесного. Наверное, нет ничего ужаснее подобного состояния озлобленности против любви божественной. И самая смерть уступает этому духу, который сам в себе несет вечную погибель для тварной природы. Но, пожалуй, есть все-таки нечто более страшное, то, что именуется богоубийством. И видим полное воплощение гордыни, достижение ею сатанинских пределов и размахов, осуществилось в содеянном против Господа нашего Иисуса Христа в ограде Иерусалиме почти 2000 лет тому назад. Тогда фарисеи и книжники и обманутый ими народ, усвоив мировоззрение и мироощущение Вельзевула, князя бесовского, запечатав умы свои богопротивной гордыней, а сердца сатанинской злобой, воскричали: «Вараву нам, Вараву! Иисуса же предать смерти, кровь Его на нас и на детях наших». Самый страшный грех, который свершила гордыня, дьяволом вложенный в человеческую природу и приведшая в действие их проклятые руки, это, несомненно, богоубийство, пригвождение ко кресту Агнца Божия, Искупителя мира, Господа нашего Иисуса Христа. И ужас содеянного тотчас был знаменован, показан, явлен в неодушевленной природе. Гордыня человеческая привела к тому, что самое солнце померкло, и земля потряслась, и горы расселись, и камни, даже мертвые восстали, не в силах будучи терпеть то, что свершилось на горе Голгофе. Постигаем, что крест Спасителя, утвержденный в самой вечности, и нас не оставляет непричастными к явлению, проявлению и действию гордыни, которая, к сожалению, не умаляется в течение веков, но все возрастает, обумая землю своим темным, непроницаемым покровом, равно и всех нас, не смиряющихся, но гордящихся, делает неизбежно причастниками богоубийства. А теперь обратимся к исследованию духа гордыни применительно к миру человеческой души. Взяв подобие из Божьего тварного мира, который представляет нам неисчислимые уроки, природа и назидает нас в добродетелях, и отвращает от страстей человеческих. Что такое гордыня? Прежде всего указывают нам высокие горы, возносящиеся своими неприступными вершинами в самое небо, как бы прокалывая бездонную синеву небес. Чем выше забираешься на эту гору, тем более отдаляешься от грешной земли, тем менее чувствуешь возможности дышать, тем труднее становится жить. И, наконец, путешественник, скалолаз, оказывается в царстве вечного льда, никогда не тающего снега, самой смерти, которая и ослепительно прекрасна, и ужасна единовременно. Такому гордому и холодному одиночеству, вечному холоду в сердце, смерти, повергающей людей обыкновенных и восхищение, и в ужас, и притягивающей, и отвращающей от себя к такому состоянию, приходит человек, возведший гордыню в главную движущую силу своего бытия. И напротив, долины, сокрывающиеся далеко внизу, долины, которые являют собой некую впадину, углубление в земле, бесконечно отдаленные от гордых пиков. Они-то, долины, являют все плодоносие и подлинную красоту, и, так сказать, божественность смирения. Именно в долины снисходит по весне влага, именно в долинах обретается плодородная земля, в долинах израстают при потеплении климата злаки, кустарники, деревья, в долинах поселяются люди, дабы пользоваться землею, собирая от нее плоды. Долины несут в себе и с собой жизнь, являя красоту, плодоносие, полезность и благообразие смирения. Смирение во всем противоположно гордыне. Хорошо говорить о нем, исследуя все то, что растет, что сокрыто в земле, но изводится на поверхность по слову библейскому, да произрастит земля зелень. И мы обязательно вернемся к этому подобию, рассмотрев жизнь древа, украшенного ветвями и плодами, но чуть позже, когда рассмотрим, вникнем в жизнь человеческого сердца, в изменения, проистекающие в нем вследствие возрастания духа гордыни. Гордыня, как мы сказали, зарождается в нас, когда человеческая душа, созданная для прославления имени Божия, отказывается исполнять это служение, неизбежно обращая желание прославления на собственное падшее естество. Иногда гордыня запечатлевает ум, а иногда сердце человека. И вот, если мы встречаем личность, верующую в Бога, знающую, что Бог есть, и признающую Его своим Господом, тогда ум свободен бывает от гордыни. Но это не означает, что гордыня не может поселиться в сердце нашем. Если дать этому духу разрастись в сердце, он неминуемо рано или поздно доберется до ума, равно как и малое дитя может быть убито вечной смертью, если ему внушить помысл о том, что Бога нет. Оно, дитя, с детских лет будет запечатлено самым страшным грехом. Через это померкнет свет очей его. Дитя будет обречено в пищу гиенским червям, если только не примет от Господа его мудрых уроков, часто явленных нам через великие-великие скорби, единственное лекарство, могущее исцелить нас от гордыни. И сначала вникнем в психологию человека верующего, истина и право верующего, что Бог есть, и не отрекающегося от служения Ему. Ум, просвещенный божественной истиной, являет для благодати Божией некое отверстие, так что самая благодать свободно изливается в человеческое сердце. Но, коль чувства порабощены тайной гордостью, они противятся тогда благодати Божией, пытаются выместить ее вон, что приводит ум в смущение и часто повергает его в состояние болезни и даже исступления. Человек верующий, который начинает отравляться мало-помалу гордыней, находится в состоянии предзараженности, подобно больному, которому уже усвоен некий страшный разрушительный вирус, но самые признаки болезни внешне еще не проявились. Имеет место некий инкубационный период, период развития болезни. Гордыня, упав словно отравленное семя, зреет в душе для того, чтобы из этой цисты вдруг разошлись по всему организму злотворные тела и мало-помалу подчинили себе и уничтожили самый организм. Такое состояние предзараженности именуется святыми отцами мнением. Мнение есть некий тонкий гордостный помысел о себе самом. Мнение, усвоенное душой человека, выдвигает его из среды подобных себе. Зараженный мнением нет-нет, но поймает себя на мысли о мнимом собственном избранничестве, некоем духовном преимуществе, который он якобы получил по сравнению с прочим. Человек, мнящий о себе, что он нечто и нечто немаловажное, усваивает неприметно помыслы о близости к Богу, близости исключительной, отличающей его от прочих. Такой расположен верить, что Бог глаголит к нему, своему избраннику, посредством особенного языка, воспринимать который прочие люди не в состоянии, за исключением, быть может, подобных ему избранников. Мнящие себе подобное через чтение Священного Писания, через молитвенные подвиги, через наблюдение над жизнью, утверждается в мысли, что он представляет собой некий избранный сосуд, ведомый Богом к высоким и таинственным целям. Все становится непросто в жизни мнящего о себе подобное. И на молитве он жадно ловит те неясные ощущения, которые признает в себе за действие Духа Божьего. И в Священном Писании тщится разгадать те секреты и тайны, которые могут быть поняты лишь ему подобными пророками. И в простых жизненных, даже бытовых обстоятельствах он склонен усматривать нечто мистическое, высокозначимое, таинственное, что и рассматривает часами, выводя из этого нужные ему следствия. Мнение – болезнь заразная. Священное Писание говорит об этом прямо: «С преподобным преподобен будешь, а со строптивым развратившийся». Святой царь Соломон в книге притчей свидетельствует: «Мерзок пред Богом всяк высокосердый, прикасающийся к нему очернится, как прикасающийся к смоле». Но это зараза, имея тлетворную жизнь сама в себе, будет все более и более обымать и ум, и чувства, и волю, как, наконец, болезнь откроется во всей полноте. Именуется она на языке аскетов и подвижников православной церкви прелестью, словом, происходящим от лести, обмана, самообольщения. Прелесть признается святыми подвижниками церкви самой лютой болезнью из всех недугов по причине ее неисцельности, ибо человек, подпавший под гибельное влияние прелести, никогда не признает себя больным. Прелесть или развитое мнение уже познается осязательно в ощущении сердца, который взращивает, культивирует, возгревает, воспитывает в себе несчастный. Прелесть проявляется в уме, как мечтательность, плененность самопроизвольными фантастическими образами, преимущественно в видении ангелов, святых, Богоматери, Иисуса Христа, Божественной Троицы и прочих «райских» в кавычках видений. Прелесть, войдя в сердце человека, обильно помазует чувствилище падшей души ощущениями услады, очень сильно действующей, приводящей самое тело в некий трепет, дрожание. Прелесть обычно помогает человеку и в осязании, и в обонянии ощущать то, чего в действительности нет. А если и имеется, то является по существу действием дьявола над прельщенным человеком. Речь идет о видениях света, о тонких ароматах, о каких бы то ни было явлениях, которые на самом деле суть адское искушение, но никак не проникновение в духовный мир. Погруженный в прелесть, рабствует обыкновенно двум смертным страстям – гордыне и блудной похоти, которые, смешиваясь между собою, приводя в разгоряченное состояние кровь, возбуждая нервы, заставляет человека испытывать необыкновенное, несравнимое ни с каким грубым чувственным удовольствием усладу, восторг, принимаемый за действие Духа Святого. Такой человек как никогда близок к общению с демонами. Они, выставляя себя в образе святых и ангелов или в образе таинственного света, или воздействуя посредством запахов и иных откровений, мало-помалу доводит больного до самоиступления, до помыслов самоубийственных, тех самых, которые отверг ради нашего спасения Господь Иисус Христос на горе Соблазна. «Аще Сын еси Божий, вернись низу, яко писано есть». Так дьявол пытался прельстить Божьего Сына. «Ангелом своим заповести тебе, да никогда припнешь о камень ногу твою». Вот почему среди людей, подпавших под действие прелести, немало насчитывается либо вовсе выживших из ума, либо самоубийц. Одни из них бросились в огонь, другие не спали с высоты, третьи заморили себя до смерти, четвертые иным образом наложили на себя руки. Мы рассказываем об этом так подробно, чтобы каждый осознавал опасность гордыни и узнал, что она нетерпима даже в малейших проявлениях. Ибо эта страсть имеет свойство умножаться в нас быстрее, чем размножается саранча, чем умножаются какие-либо насекомые, или микроскопические существа, микробы и бактерии. Гордыня – это лазейка, через которую сам сатана начинает хозяйничать в человеческой душе. Но, безусловно, еще ужаснее состояние нравственных отношений, испытываемое человеком, того, кто пленен гордыней ума, не сердце лишь, но ума. Идейное выражение гордыни ума – отрицание бытия всемогущего Бога. «И сказали люди о Всевышнем, что его нет», – так размышляет об этом первосвященник Ездра. «Рече безумен в сердце своем, несть Бог». Прельщенное сердце, как мы сказали, выталкивает из себя Божью благодать. Беззаконное сердце не хочет признавать самую идею Вышнего суда и потому давит на ум, вытесняя из него естественные откровения и, наконец, помрачая до отрицания Божьего бытия. Отвержение бытия Божия, гордыни ума, говорили мы, необходимо связано с разрушением личности. Прекрасным тому примером является образ Навуходоносора, реально существовавшей исторической личности царя Вавилонского, который, обходя как-то свои владения, возгордился сердцем и умом, сказав о себе «Я Бог». За это он по действию Божью низведен был в состояние нижеестественное, потерял самый образ человеческий, по телу превратился в зверя, а по душе в демона. И 7 лет он страдал, живя с полевыми зверями, пытаясь росою небесную, пока не смирился и не был возвращен опять к нормальному человеческому бытию. Гордыня, делая нас неверующими, конечно же, имеет многообразнейшие проявления. Описать их словом и невозможно. Однако каждый, если пожелает быть внимательным, усмотрит в себе действие гордыни, хотя бы и запечатлен был неверием. Гордыня неизбежно внушает нам мысли о нашей собственной значимости, представляет нас, так сказать, пупом земли, тем центром и средоточием Вселенной, от которого все и к которому все. Говоря учеными словами, гордящийся всегда эгоцентрик. Ему кажется, что звезды, планеты, бесчисленные галактики, всякая живая, одушевленная и неодушевленная тварь, а особенно мир людской, обращен к нему, как обращена окружность к своему средоточию. Очевидно, что это и есть скрытое безбожие, которое получает предельное завершение у явных богоборцев, отрицающих Бога и поставляющих себя на место Творца. Будучи жалкой и дрожащей тварью, гордец, не имея ни потенции, сил к самостоятельному бытию, ни разума, дабы поддерживать ее бытие, является существом несчастнейшим. Он находится в состоянии постоянного неспокойствия, ибо чем более гордится, тем менее бывает блаженным. Но вместо того, чтобы обрести мир и спокойствие, тишину помыслов в служении живому Богу, что требует покаяния, смирения, став Богом с маленькой буквы, гордец разрастается, словно мыльный пузырь, желая под влияние свое и моральное, и физическое – подчинить весь круг людей, который только ему ведом, а в своем полном завершении – Вселенную. Гордец действительно оскверняет все пути свои, как сказано в Писании. Растлен бывает он во всех путях своих. Такой в состоянии производить лишь нестроение, размолвки, отчуждение друг от друга. Гордец не может созидать ничего живого ни в уме, ни в чувствах, ни в поступках своих. Гордыня, безусловно, проявляется по-разному в женском и мужском естестве, хотя по существу действия тождественные. Мужчина преимущественно ищет увеличение земных познаний, прельщается более всего светом падшего рассудка, обогащая себя всевозможными сведениями, пытается через эту работу мозга, через увеличение земных познаний, стяжать мысленное превосходство над окружающим. Впрочем, иной, не интеллектуальный, но гордый человек тщится грубой волей подчинить себе людей, приведя их в состояние животного страха и безмолвия. Женщинам свойственно это мнение. Они преимущественно одарены способностью чувствовать. Поэтому и хотят царствовать в области чувства. Хотят владеть людьми, воздействуя на низшую животную область чувств. Через это женщина, падшая Ева, обладаемая духом гордыни, распространяет свое влияние в области похоти, подчиняя себе всех и вся, сначала в воображении, затем, наконец, усваивая себе соответствующий образ, вид, внешность, которые бы делали ее свечой, что приманивает однодневных мотыльков и губит их в пламени своем. Впрочем, уже начиная с 19 столетия мы встретим образ женщины, которая больна гордыней ума, а не только гордыней чувства. Такие любят становиться на место мужчины и в семье, и в обществе, характерным образом изменяется самая внешность женщины. Она теряет все свойственное нежной, податливой, уступчивой, стыдливой, смиренной, мягкой женской природе и приобретает неестественные для нее черты мужеского характера, обширность познаний, сил воли, мужества, решимость в достижении широких, хотя и весьма ограниченных с нравственной точки зрения целей, пред ней поставлены. Эти женщины внушают часто к себе чувство иронии, но по большей части отталкивают, потому что чем более они отрекаются от стихии женственности, тем более уподобляются царю Тирскому, желая накоплять, умножать имение, быть властелинами в этом мире, печальный ждет их конец. Они сеют в мире разрушение и прежде всего в своей собственной судьбе, в своей собственной семье. Пространная наша беседа мало-помалу близится к концу своему. Скажем нечто в заключение о плодах гордости, что произвращает больное человеческое «я», уязвленное страстью. Сам Спаситель изрекает: «Из сердца человеческого, из глубины естества человека исходят блуд, прелюбодеяние, воровство, убийство, гордыня, богохульство, безумие». Действительно, гордыня – это та болезнь, которая чаще всего оканчивается сумасшествием. Ибо истинное сумасшествие – признавать себя на уровне ума, на уровне сердца, Богом, существом всесовершенным, всевластным, вечным, всемогущим. Посему гордыня сообщает человеку ложное ведение о себе, как о центре Вселенной, делает самого человека больным. Свидетели тому все мы и наши сродники, которые в пожилом возрасте иногда обнаруживают упомянутые мною душевные болезни, хотя во времена юности и молодости как будто бы были совершенно здравы. Болезни проявляются в образе властолюбия, самообожествления, нарциссизме, в неестественном увлечении земными занятиями и трудами, в накоплении средств, имений и денег и прочего. Особенно уродливы эти болезни потому, что в старости, в немощах, человек уже не способен владеть как должно своими телесными членами, добиваться власти, денег, почестей, удовлетворять страсть блуда и тому подобное. Болезни эти безобразные, отталкивающие, они по-разному являют многоликую гордыню, словно гидру, выпивающую или почти что уже испившую всю кровь из существа, именуемого человеком. Каковы же эти болезни, в частности? Проявляются они прежде всего в страхе за самого себя и за свою будущность, о чем говорит Писание: «Не надейтесь ни на князи, ни на сыны человеческие, в них же несть спасение». Когда больная душа надеется на себя самое, то следствием этого бывает страх, опасение за собственную личность. Проявляется болезнь в постоянном беспокойстве, тревоге, мятеже мыслей и чувств. Излишняя чувствительность, экспансивность, эмоциональность подчас доводит людей гордых до инфарктов, инсультов, тромбов, до паралича, недвижимости вынужденной и физической смерти. Гордыня есть некое таинственное трясение, которое, обладая душой, разрушает тело, как разрушается вообще все живое от неестественного для него механического сотрясения. Вспомним сатану, точнее слова сатаны, запечатленные евангелистом. Господь обращается к Петру, апостол, и говорит: «Симоне, Симоне, вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». Подобно пшенице, сотрясаемой на сите, трясется человек, трясется человеческий род от гордыни, пожираемой тем внутренним огнем, о котором мы слышали в откровении пророка: «Вот я изведу из твоего гордого сердца из середины его огонь, и он пожрет тебя». Гордыня физически разрушает человека, мучает его, конечно, и нравственно, до неузнаваемости искажает и помрачает в человеке образ Божий.